Глава 52. «Я не самый лучший танцор». «Но ведь главное — упорство!» — по-доброму улыбнулся король. Вот только ничего доброго в его взгляде не было. Скорее, веселье. Искорки виднелись в его глазах. «Вы правы», — согласилась я. «Сейчас нужно было вести себя спокойно и уравновешенно. Нельзя было показывать волнение». «Тогда просто расслабьтесь». И тут король слегка прижался ко мне. Это было как-то неловко. Что-то я не помню по урокам танцев, что можно было вот так пристать к человеку. Что ж, это было странно. Заметила движение возле входа. Кто-то из дам, пришедших сюда, ойкнул, кто-то охнул. «Эрика предала нас», — ворвалось в мои мысли. «Что с вами?» — спросил король, когда я запнулась. Хотя неудивительно, что я запнулась. Я же ему до этого уже один раз на ногу наступила. «А, ничего», — ответила я. «Я же говорю, что я не самый лучший танцор». Король вновь улыбнулся. «Ничего, я не против, что вы так танцуете». «У нас тут тоже огромная проблема. Король пригласил Леру». «Твою же! А медальон у кого?» — спросил Мэтью. «У Люсии», — ответила Фиона. «Так, тогда у нас смена планов», — продолжил Мэтью. «Ага, Люсия говорила, что была близка к выбросу, но этот медальон заглушил все. Но надолго ли? А еще и другие участницы отбора близки к выбросу». «Внизу есть кристаллы, ослабляющие магию», — вставил Мэтью. «Лера, держись. Главное, не сдавайся. Мы сделаем по-другому. Надо, чтобы Люсия передала медальон мне, а я поднесу его к тебе». Я кивнула. Вот только проблема была в том, что вокруг нас с королем никто не танцевал. «Если что, готовься использовать магию», — продолжил Мэтью. «Да ладно вам, вы неплохо танцуете. Вот только я одного понять не могу», — вставил король, пока я не могла ему ничего ответить, так как слушала инструкции Мэтью. «Что случилось?» — спросила я. По телу пробежала дрожь, а я опять наступила на ногу короля. Как он это все выдерживал, без понятия. «Мне показалось, что в вас есть некая магия», — продолжил он. «Какая?» — переспросила я. «Довольно-таки мощная», — сказал король. «Благодарю», — сказала я. «Рада, что вы в курсе моих способностей». «Да, в вас есть помимо этого и еще кое-что». «Вы о чем?» Король склонил голову. «У вас есть одна вещица, которая принадлежала бывшему королю Белиору». «Не понимаю, о чем вы. Я сюда прибыла из другого мира», — парировала я. Понимала, что он про медальон. Если бы Фиона и Мэтью могли услышать мои мысли, я бы сказала, что нужно убрать кристаллы, которые снижают магию, раз уж король узнал про медальон, который вытягивает силы. «Вы понимаете, о чем я. Давайте не будем ходить вокруг да около. У короля Белиора была правая рука». «Как и у всех людей», — согласилась я. Король засмеялся. «Я не об этом. Я о человеке. Точнее, о драконе. Азраил его звали. Он забрал эту штучку из замка после свержения короля Белиора. И, судя по всему, связался с вами. Мне пришлось это выяснять долго. Но я все же нашел правду», — продолжил король. «Я такого не знаю», — ответила я честно. «Так вот, кто такой Мэтью?» «Вы хотите вытянуть из меня силы? Зачем вам это?» — сказал король и сжал мою руку. И тут мою голову будто что-то кольнуло. Кошмар! Он знает про медальон. «Мы слышим все твои мысли, Лера», — сказала Фиона. То, что они решили разблокировать мои мысли, я не знала. «Простите, но у меня нет медальона», — ответила я, совершенно не соврав. «А где он?» — спросил король, но я лишь плечами пожала. «Да сколько уже будет длиться этот танец? По моим прикидкам, мы уже танцевали 5 минут». Преподаватель предупреждал, что надо запомнить главные движения и правильно ноги переставлять, а еще держать спину. «Давайте так, вы мне говорите, где медальон, и уходите из замка. без каких-либо проблем. Я верну вас в ваш мир». Король вновь ухмыльнулся. «Вот оно что! Он торопился! Он хотел медальон, знал, что вскоре у девушек будут выбросы. Вот и сказал так». «Да, он явно торопится», — подтвердил Мэтью. «Нам это на руку?» — встревоженно спросила Фиона. «Да, нам это на руку. Но у девушек скоро выбросы. Надо убрать кристаллы, которые снижали магию из темницы». «Я забрал лишь пару», — сказал Мэтью. «Надо еще. Могу дать еще магии. Надо сделать так, чтобы никаких не было кристаллов, понижающих магию. Девушек нельзя сдерживать при выбросе». «Лера, ты молодец», — сказал Мэтью, а я покраснела. «Я не могу вам сказать, потому что не знаю, о чем вы». «Я все равно выясню, где он», — сказал Эдуард, склонившись ко мне. «А что она придумала?» — спросила Фиона. «Мы вызовем хаос, когда у девушек будут выбросы. Король просто не успеет ничего сделать. Все, пока отключай Леру». Голову вновь кольнуло. И, наконец, танец закончился. Король отпустил меня, я сделала шаг назад. Его взгляд скользил по моему телу. «Хорошего вам дня! И помните, что я готов пока что вам помочь, если вы мне передадите медальон». «У меня его нет». «Как знаете», — кивнул король. «Видимо, с его способностью управлять кристаллами он их чувствовал. И как же повезло, что я отдала медальон Люсии. Он мог его найти и забрать. Кошмар какой-то».